Глава 15. Прием у императора закончился катастрофой. Конечно, и прежде несдержанность Рассаны Аркорм приводила к неприятностям. Керану, старшему брату, когда он был еще жив, дважды пришлось драться на поединке с кипящими от негодования благородными тарами, не имевшими возможности вызвать на дуэль саму обидчицу. Одна ее невинная шутка над наследным принцем стоила графу унизительного извинения перед императором, а самой Рассане полгода в монастыре. Однако ее прежние выходки и рядом не стояли с последней. Девушка прилюдно оскорбила темного мага. И не просто темного мага, что уже не весело, а Тангила, того самого, который за последние годы сумел подмять под себя весь север империи. И сам его величество, и императорский совет отчего-то в дела темного не вмешивались, избирательным образом ослепнув и оглохнув. Да, великолепный бал в честь весеннего равноденствия обернулся катастрофой. Узнав, что натворила его сумасбродная дочь, граф лишь бросил короткий ледяной взгляд на ничего еще не понявшую девушку, продолжавшую улыбаться от радости своей победы и посрамления чернокнижника, и велел начальнику стражи немедленно отвезти ее в самое дальнее от столицы имение, в окрестности Киритграда. А сам остался в столице, надеялся еще что-то исправить. В изгнании Рассана с удовольствием вспоминала лицо мага, которому она так изящно указала на его, безродного выскочки, место, на неуместность его пребывания среди благородных господ. Вспоминала, как удалось, благодаря подслушанным сплетням, найти его самое уязвимое место и надавить на него, как Тангил окаменел, а потом почти сорвался на вульгарный скандал. Да, поначалу думать об этом было приятно, но шло время, и вскоре доверенная служанка стала приносить ей странные новости. Такие, как известие о небывало сильном дожде, который упрямо не выходил за границы майората графа Аркорма, не прекращался ни днем, ни ночью, размыл укрепленные берега рек и подпоры мостов, превратил всегда сухие долины в заливные луга, а затем и вовсе в болото. Потом появился рассказ о нападениях на людей и скот невиданных прежде водных хищников в серых ребристых панцирях в 2 человеческих роста длиной с частоколом зубов в огромной пасти. Затем о новой болезни, когда от укуса обычных комаров людей вдруг начинала косить лихорадка. И, наконец, о дне, когда все внезапно закончилось. Исчезли прожорливые твари, выздоровели люди, не по-весеннему жаркое солнце принялось выпаривать воду, а сильный ветер относить образовавшиеся облака дальше на запад, не давая им вновь пролиться дождем. Оказалось, что граф откупился от колдуна, пожертвовав единственным оставшимся в живых сыном, отправил 15-летнего Риина в замок Тангила заложником. Услышав о последствиях своей победы, Рассана разбила все, что попалось под руку, а потом проплакала целую ночь. Последний раз она так ревела, когда услышала о гибели Кирана. Но если в смерти старшего брата девушка была не виновата, то Риин пострадал из-за нее. Никто из родителей к ней так и не приехал, ничего не сообщил. Только Делия прислала длинное письмо, кое-где в пятнах потекших чернил. Младшая сестра рассказала, как отправляли Риина и как хорошо держался братишка, хотя понимал, шансов вернуться живым у него немного. Как графиня после того слегла и не вставала неделю, а граф, враз почерневший, почти не выходил из кабинета, а если когда и появлялся, то часто замирал и смотрел в одну точку, словно на что-то остальным невидимое. И как сама Делия не могла сдержать слез каждый раз, когда думала о случившемся. За все письмо сестра ни разу ни в чем не упрекнула Рассану, но от этого было только больнее. После бала, на котором Рассана поломала жизнь брату, прошло 1,5 месяца. Почти все это время, вынужденно проведенное в кирисской глухомане под домашним арестом в компании одной лишь горничной, девушка мучилась и переживала. О происходившем дома она узнавала только из писем сестры. Никто из родителей на ее послание не отвечал. Иногда Рассане казалось, что отец с матерью, угнетенные потерей сына, вычеркнули непутевую дочь из своей жизни. Сложно сказать, что бы сотворила расстроенная девушка дальше, но случайно подслушанный разговор дал ей подсказку, придав жизни смысл и цель. Рассана сидела в тенистой беседке в крохотном парке, единственном месте, куда ей разрешалось выходить, когда по усыпанной гравием дорожке, не заметив ее за сплетением ветвей, прошли двое. Один — кряжистый, наполовину седой начальник стражи, второй — незнакомый Рассане молодой воин. «Останешься за главного, пока я не вернусь», — говорил седой. «За девчонкой следи внимательно. Граф боится, что эта сумасбродка попытается сбежать». «Почему ее вообще здесь держат?» Энтузиазма в голосе молодого не ощущалось. «Почему не отдали Тангилу вместо наследника, раз уж она все это заварила?» «Чародей сам назначил цену». Начальник стражи покачал головой. «От девчонки отказался». «Ну ладно, вернемся к делу. Стража должна стоять не только у комнат самой девицы, но также у главного и черного ходов. И не забудь, люди отошли уже слишком далеко, и навострившая уши Рассана не смогла больше уловить ни слова из их разговора. Но побег... Стало быть, драгоценный родитель, побрезговавший написать и пару строк провинившейся дочери, всерьез озаботился превращением этого дома в тюрьму для нее. Что теперь? Через полгода-год, когда все успокоится, ее, как племенную кобылу, продадут какому-нибудь высокорожденному недорослю, а Риен так и сгниет среди мрачных лесов севера. Может, отец и любил своих детей, но положение в обществе всегда стояло для него на первом месте. Рассана медленно поднялась на ноги, отдернула подол платья. В ее голове уже формировался план, и подробности его привели бы графа в ужас. Печали и переживания девушки приняли осязаемую форму. Рассана не собиралась успокаиваться, пока не исправит то, что натворила, а упрямства в ней было больше, чем во всех остальных аркормах вместе взятых. Обыскав выделенные ей комнаты на предмет хоть чего-то подходящего для побега и ничего не найдя, девушка глубоко задумалась. Шел седьмой день с тех пор, как уехал старый волчара, сотник Игрем, и стражники успели слегка расслабиться. Последние полтора месяца, посвященные охране девицы Аркорм, называть тяжелыми было никак нельзя, но с отъездом Игрема, все же гонявшего их иногда с полной выкладкой по лесу, жизнь и вовсе показалась медом. Молодой Исан, воспитанник Аркорма, заместителем Игрема стал недавно и в глуши успел заскучать. Да и работали это для молодого амбициозного дворянина — сторожить взбалмошную девицу, пусть даже дочь графа. Исану хотелось на границу, за подвигами и славой. Так что стражников он особо не проверял, почти все время посвящая изучению военного дела. Юноша мечтал стать великим полководцем. Игрем стражников ставил всегда по двое, и каждую ночь, страдая бессонницей, обходил лично. У будущего великого воителя сон оказался крепким, поэтому уже на вторую ночь стражи решили кинуть жребий и караулись по одному, а на третью и вовсе спихнули это дело на молодежь. Молодежь в лице еще Безусова Лига, сперва заворчавшая, после первого одиночного дежурства возражать перестала. Выяснилось, скучать в одиночестве под темным балконом и перешучиваться с хорошенькой девушкой, на этот балкон вышедшей, две огромные разницы. Дочь Аркорма оказалась милой и дружелюбной, а шустрый ночной ветерок иногда так заманчиво приподнимал подол ее шелкового халата. На третью ночь их оживленного общения добросердечная девушка таинственным шепотом сообщила Лигу, что у нее для него сюрприз, и спустила на веревке бутыль хорошего вина. Качество напитка Лиг тут же благодарно оценил, но мысли после дегустации от чего-то потеряли ясность, а потом и вовсе затянулись сонным туманом. Внизу с блаженным выражением на лице обнимал бутыль похрапывающий молодой стражник. Служанка, тоже хлебнувшая чудесного напитка, сопела на лежанке. План успешно выполнялся. Убедившись в отсутствии свидетелей, Росана сбросила на траву самодельный походный мешок, потом слезла сама, избавила стражника от плаща и камзола, но со штанами вышла заминка. Девушке еще никогда не приходилось снимать с мужчины данный предмет одежды. Пришлось глубоко вздохнуть и напомнить себе, что это для благой цели. Помимо одежды, Росана позаимствовала у стражника оба кинжала с широкими лезвиями и связку жал метательных лезвий. Имение Аркормов находилось в южной части Кирицких предместий, среди подобных ему владений купцов Золотой гильдии и знатных вельмож. Каждый особняк окружали высоченные стены, и собственность отца Росаны исключением не была. Хорошо хоть накладку стены пошли крупные, толком не обтесанные камни, с удобными выбоинами в некоторых местах. И деревце, росшее почти вплотную к ограде, помогло на эту самую стену взобраться. Уже сползая на противоположную сторону и плюхаясь на весеннюю мягкую траву, девушка с возмущением подумала, что таким же образом любой вор мог забраться в имение. Слуги, оставшиеся без хозяйского пригляда, не догадались воткнуть в верхнюю часть стены острых камней и ломаного сланца, а на ночь выпустить сторожевых собак. Будь Росана полноправной хозяйкой, уж она бы им объяснила. Кирит, находящийся за несколько тысяч миль от ближайшей границы, привык к безопасности. Уже несколько столетий, как он вылез за пределы прежней городской стены, но так и не обзавелся новой. Да и к чему? Кочевники даже в самые засушливые годы, когда голод выгонял их из степи, сюда не доходили. Варвары-северяне вглубь континента на боевых кораблях не заплывали, а крупных гражданских войн в империи не случалось уже несколько поколений. И даже темный маг, подбиравшийся к ним все ближе и ближе, кирицев не напугал и не пробудил от сонного спокойствия. Мало ли их появлялось, таких вот временных властителей. Горожане поклонятся, откупятся, и вновь все будет хорошо, все будет по-прежнему. Хотя Кирит и лежал далеко от южной границы, обитателями его являлись не только коренные имперцы. Здесь можно было встретить и смуглого септа, и белокожего, темноволосого северянина, и рыжего, как закатное пламя, обитателя югерского архипелага. А если знать, в какой переулок зайти и на какой двери выбить условную дробь, то даже и настоящего кочевника, черноволосого, несмотря на почтенный возраст, с миндалевидными глазами, напоминавшими эльфийские. «Дедушка!» — радостно взвизгнув, Росана подпрыгнула и повисла на шее старого Туура. «Как я рада тебя видеть!» Старый шаман, который, собственно, приходился отцом кормилицы Росаны, историю непутевой внучки выслушал с сочувствием, ведь это последнее дело — бросать свою кровь в беде. Так заповедовал Многоликий, и так говорили духи предков. Нет и не может быть у человека ничего более ценного, чем семья и род. И если получилось, что младший в семье пострадал от действий старшего, то старшему и выручать. Да, дед все понял правильно. И помог. Очень помог. Иначе не удалось бы Росане запастись всевозможными амулетами и попасть в караван в чужом облике, и под чужим именем.